Глава 30. Основы семейных ценностей. Замок Фурье. Рабочий кабинет Шардона. «Ну и откуда у тебя такие орлы?» — поинтересовался Корвин, разглядывая учеников начинающего некроманта. «Они давно уже вернулись в замок Фурье. Гоблины разогнали или перебили всю разбушевавшуюся нежить, а потом Шныга превратил в призрака в жену свирепого Дорга вместе с сыном. Не то чтобы он оказался таким искусным магом, просто появившиеся духи выдали игрокам квест, по которому нужно было или упокоить их при помощи святой воды, или оставить в мире не ушедших по ту сторону, приведя некроманта. В общем, бравый падаван очень удачно оказался в нужное время и в нужном месте». «Шныга, сам такой делай», — хвастливо заявил гоблин. «Да уж, заметно. Только почему они по базовому классу воин и жрец, а не маги? Чтобы сильный быть, и больно всякие шкелеты и зомби по их пустой башка лупить», — хвастливо отозвался Шныга. Два дня назад. Жилище некроманта Аарама Нарана. «Да уж». Наставник задумчиво оглядывал стоявших перед ним невзрачных гоблинов. «А почему воин и жрец? Я же приказал тебе выбрать для меня самых лучших помощников». «Чтобы сильный быть и больно всякие шкелеты и зомби по их пустой башка лупить!» — хвастливо отозвался Шныга. К удивлению колдуна, этот странный падаван очень быстро и старательно впитывал основы темного искусства и за весьма короткий срок превратился в неплохого некроманта. Правда, почти две трети арсенала заклинаний магов смерти ему вообще никак не давались. Зато с оставшейся третьей он управлялся очень неплохо и весьма творчески, успешно компенсируя нехватку знаний и опыта нетривиальным подходом и смекалкой. Но это задание гоблин явно провалил. Вместо магов Шныга указал в условиях контракта найма классы, не приспособленные для того, чтобы стать некромантами. И даже выставленный на максимум интеллект им тут не поможет. Из жреца, может, еще и будет какой-то толк, а вот от воина явно проку никакого. Хотя... «Ладно, давай этих к остальным, прогоним их через мучильню». В небольшом загончике уже было собрано 12 наемников разных рас. Люди, эльфы, пара гномов и даже по одному гоблину и орку. Все они были молодыми, свежесозданными системой, под запросы его 6 учеников неписями 5 уровня. По 2 на каждого воспитанника-некроманта, из 2 десятков которых на 3-ю неделю обучения осталось всего 7, считая непутевого Шныгу. Мургл и Гварл, опасливо оглядываясь, прошли в загон. «Ну что же?» — торжественно объявил Аарам. «Представление начинается!» Он дернул за рычаг, и ворота в противоположном конце открылись, открывая проход в мучильню. Импровизированный полигон испытаний, заполненный ловушками, монстрами, смертоносными заклятиями и прочей дрянью. Именно она лишила некроманта половины его учеников, уничтожая самых слабых как телом, так и духом. «Быстро топай, ваша, давай! Помирай, иди!» Прикрикнул Шныга на кандидатов, и те неохотно, нестроенной толпой, потянулись к выходу. Первый крик боли раздался оттуда меньше, чем через 10 секунд после того, как первая нога наемника переступила незримую черту. Там же, 2 часа спустя. Да. Некромант осматривал шеренгу. 14 верных помощников, которыми обзавелись его ученики в качестве первого испытательного экзамена. Теперь они должны взять каждый своих 2 подопечных и отправиться в месячное странствие. А по возвращении обязаны показать, чему научились сами и чему смогли научить своих никчемных последователей. 5 зомби, 3 скелета, 1 ревенант. Очень достойный для ученика результат, между прочим. 3 призрака и 2 самых обыкновенных живых гоблина. Изрядно потрепанных. Один без глаза, а второй баюкает переломанную руку. Но тем не менее, только Мургл и Гварл ухитрились пройти мучильню и при этом не погибнуть. «Да...» — повторил еще раз Аарам Нарана, сохраняя использованные Шныгой для найма этой необычной парочки настройки контракта в категорию «Избранная» с пометкой «Прошли мучильню живыми. Изучить их потенциал в качестве слуг». Замок Фурье. Рабочий кабинет Шардона. «Да, а ты изменился», — пробормотал Корвин, разглядывая гоблина-некроманта. «Шныга теперь большая сила владеть. Большая ответственность». «Чего-чего?» «Шныга говорит, ответственно очень, когда сила много-много есть». Важно надулся коротышка. «Большая сила, большая ответственность?» «Да, Шныга теперь командир всякие призраки, ходячие мертвяки, шкелеты». «Скелеты», — поправила его Рианна. Гоблин умолк, вытянулся, опираясь на свой посох, и попытался презрительно и свысока посмотреть на девушку. Правда, из всего этого худо-бедно получилось у него только презрение, а на взгляд сверху ему банально не хватило роста. «Кто тут великий некромант с кривой черной палкой? Твоя или Шныга? Моя, говорит, шкелеты, значит, шкелеты, а твоя сиди и молчи, тупой человеческий самка!» Наступила гробовая тишина. «Что ты сказал?» — ледяным тоном переспросила Рианна. «Интересно, а сами себя некроманты умеют из мертвых поднимать?» «Конечно, умей!» — фыркнул гоблин. «Вот сейчас ты нам это и покажешь!» В руках эльфийки появился лук, который она тут же натянула, целясь в нахала. «Шныга, не умей, сам издохлый поднимайся! Зато Шныга другой сильный колдунство знает!» «Какое? Надеюсь, она поможет тебе пережить это!» Заскрипела еще тут же натягиваемая тетива. «Ай-яй, смотри, мессир Аарам сзади!» Испуганно завопил гоблин, указывая за спину Рианны. «Где?» — обернулась та. «Тьфу, какой еще мессир?» «Шныга, умей быстро и далеко бегай!» Раздался из коридора затихающий вдали голос. Собравшиеся в кабинете игроки дружно рассмеялись, оценив хитрый трюк некроманта, и даже сама жертва розыгрыша в конце концов не выдержала и улыбнулась. «Интересно, от кого он всего этого нахватался?» — пробормотала она. «Ладно, с нашим подаваном потом разберемся. А вот что с этими делать?» Корвин указал на смирно парящих в углу призрачных Орчиху и Орчонка. Жена и сын сурового барона Дорга молчаливо слушали бессмертных, не подавая никаких признаков жизни. Впрочем, чего еще ожидать от бесплотных духов, у которых даже цепей не было, чтобы ими антуражно позвякивать? «Отведу их к барону и попытаюсь с ним договориться о мире в обмен на возвращение семьи», — отозвался Шардон. «Какая-то неполноценная семейка получается, тебе так не кажется? Как бы вождь еще больше не рассердился за их неприглядное состояние?» «На них был квест, значит, все это не просто так». «Хм, а бородатый шарит», — довольно кивнул Харес. «Скорее всего, на их счет действительно есть какой-нибудь сценарий, и он еще не окончен. Только как ты собираешься пробраться к замку через армию орков?» «Точно, ты же из тюрьмы сбежал, прибив четверых стражников, и наверняка в розыске». «Не я, а мы с тобой вдвоем, и три убитых орка на твоей совести, Корвин». «Да уж, ситуация. И что делать будем?» Военный совет в лице Рианны, Тайи, Ухареза, Корвина и Шардона умолк, призадумавшись. Вездесущий Барримор неторопливо убирал опустевшие тарелки и менял их на новые, не забывая и о напитках. В беседе он участия не принимал, благоразумно считая все, что находится за пределами родного замка, вне своей компетенции. «Шныга все сделает», — объявил вернувшийся гоблин. «Всех убьет, один останется. Великий колдун-некромант». 500 орков, — ухмыльнулся Ухарес. Зеленокожий герой что-то беззвучно забормотал себе под нос, загибая пальцы. «Нет, всех не убьет», — наконец печально вздохнул он. «Маны не хватит». «Предлагаю рискнуть», — предложил Ухарес. «Неписям выдадим маяки Ллойда, возьмем их в группу и в случае опасности будем защищать, пока они не телепортируются в безопасное место. В крайнем случае пару часов потеряем на попытку». Щелкнул отпираемый замок, дверь в кабинет слегка приоткрылась, и в узкую щель проскользнула закутанная во все черная фигура. Корвин молча вскинул руку, подавая присутствующим знак сохранять тишину. «Не обращайте внимания», — успокоил собравшихся Шардон. «Это просто лавкач, он тут частенько прячется». Фигура в темном вздрогнула и повернулась. «Ты только не выдавайте меня, кореша!» Это действительно оказался лавкач, лучший специалист барона по поиску тайников и секретов. «Кому?» — поинтересовалась Рианна, но ответом ей стал крик по ту сторону двери. «Любимый! Ты куда пропал? Папенька, прикажи моему последнему мужу, чтобы он перестал от меня бегать!» «Последнему?» Корвин едва сдерживал смех. «Угу, в натуре. Держись, дружище, сочувствую. В одиночку этот ураган осилит не каждый. А почему не разведешься, если она тебя так достала?» «Квестов набрал», — вздохнул лавкач. «Ну и фиг с ними, новые потом возьмешь. На обычных-то мне кач заказан. Билд у меня совсем палевный, подмахач не заточенный. А тут сплошное подай-принеси, никакой мокрухи. Да и неудобно, в натуре она ж хоть и нарисованная, все ж тёлка. Да и ты видел её сись...» Игрок осекся, поймав на себе внимательный взгляд Шардона. «В общем, пока потерплю. Только вы это, не стуканите ей про мой схрон, лады?» «Твоя странный совсем», — отозвался Шныга. «Раса написан человек, выглядит твоя как человек, воняет как человек, разговаривает не по-человечьи, твоя больной, что ли?» «Слышь, в натуре, ты за базаром-то своим следи, шипздик», — вскинулся лавкач. «Шныга некромант есть, а не торгаш. У Шныга шкелеты есть, зомби есть, призрак вон», — кивнул на орков гоблин. «Тоже есть. Базар совсем нет, чтобы следить». Последний и единственный муж баронессы Розальды стиснул кулаки, но не выдержал и рассмеялся над словами гоблина, махнул рукой и сказал: «А за тему вашу я знаю, что делать надо. Надо тайный подземный ход в замок искать». «Думаешь, он там есть?» 100 пудов. «И найти сможешь?» «Тем и живу», — пожал плечами искатель тайников и кладов. «Значит, пойдешь с нами», — решил Корвин. «Если его жена отпустит», — улыбнулась Рианна. «С дочкой я сам все порешаю в натуре», — отозвался Шардон, на время разговора с ловкачом, подключивший словарь воровского жаргона. «Отвечаешь, пахан?» «Век воли не видать», — кивнул бывший атаман. «Ну, тогда лады». «20 минут на сборы, встречаемся здесь же», — скомандовал Корвин. «Шардон, я бы на твоем месте прихватил Угрюмого и еще пару бойцов для охраны». «Это будет разумно», — кивнул барон. «Корвин, Риана, задержитесь, у меня к вам есть серьезный разговор». Дождавшись, когда все остальные покинут комнату, Непись на несколько замков закрыл дверь и активировал защитное заклинание. Рабочий кабинет 4-го уровня обладал кое-какими дополнительными возможностями, и даже металлические доспехи у дверей были не просто декорациями. «Я восстановил и расшифровал найденную вами численно-буквенную последовательность», — объявил он. «Она оказалась паролем к одному из моих архивов, а в нем была эта запись». И снова появилась полупрозрачная мерцающая проекция, только на этот раз изображенного на голограмме человека Кирилл и Лариса узнали сразу. «Иванченко!» Прочистила горло говорящая голова и поздоровалась. «Здравствуй, Надежда». Смотрела она при этом прямо перед собой, на стоявших в нескольких шагах Корвина и Шардона. Эльф на всякий случай сделал пару шагов в сторону. «Балбес, это же просто запись!» Шикнула на него сестра. «Хочу сказать тебе спасибо за Наденьку. Ведь если бы не ты, то моей девочки не было бы в живых. Уверен, что проведенную тобой операцию еще не один год будут изучать ведущие умы страны, несмотря на уничтоженные тобой записи. Еще раз спасибо». «Это получается, за нашего барона какая-то гениальная врачиха играет?» Пробормотал Кирилл, но тут же умолк, получив от Ларисы чувствительный тычок в бок. «К сожалению, из-за твоего вмешательства Наденька тоже оказалась в серьезной опасности. И выбирая между двумя своими дочерями, я принял решение не в твою пользу. Да, я понимаю, что ты хотела как лучше и постаралась исправить найденные тобой ошибки в работе мозга Нади, но то, к чему это привело, сделало ее мишенью для очень серьезных и опасных людей». Голограмма умолкла, откашлялась и продолжила. «И тебя тоже. Поэтому мы с Петей организовали небольшую утечку информации, но достаточную, чтобы выйти на нас. Так что со дня на день за нами придут. Придут за тобой. К тому времени мы успеем уничтожить все данные. А пока они будут заниматься нами, Наденька уже будет в безопасности. Я так думаю, по крайней мере. А ты?» Изображение мигнуло и пропало. «Это все?» «Нет, отсутствует незначительный фрагмент данных», — спокойно отозвался Шардон. «В твоей памяти...» Запись продолжилась внезапно, и в ней явно отсутствовала какая-то часть. «Рано или поздно ты получишь к ним доступ. Надеюсь, что у тебя хватит на это времени и ресурсов. Зачем? Узнаешь, когда придет время. Прощай, Надежда 2.0. Хоть и виртуальная, но все же наша с Петром вторая дочь». Запись оборвалась, теперь уже насовсем. Риана и Лариса молча смотрели на грузного рыжебородого барона, выреженного в дворянский кафтан и с висящей на боку чугунной сковородкой. Шардон молча смотрел на бессмертных. «Надежда 2.0, значит?» — ухмыльнулся Корвин. «А ты нам ничего не хочешь рассказать, мой бородатый друг?» Все прошло как по маслу. Шардон присмирил разбушевавшуюся Розальду, на время одолжив у нее ненаглядного супруга и пообещав взамен волшебные туфельки, а ловкач таки отыскал подземный ход, ведущий в самое сердце замка Барк. «Я ждал вас», — объявил великий вождь, едва из-за потайной двери в углу тронного зала появились незваные гости. Корвин, Ухарес, Тайя, Угрюмый, Ловкач и сам рыжебородый барон в сопровождении Шныги и его двух подаванов. Упрямый гоблин объявил себя главным и великим придворным некромантом господина барона и навязался в поход вместе со всеми, заявив, что только он способен совладать с призраками орков. Хотя оба духа вели себя образцово спокойно и послушно выполняли все приказы Корвина, прошедшего квест на воплощение умерших в мире живых. «Взять их!» приказал Дорк, и три десятка стражников мигом окружили странный отряд. «А ну твоя, стой, командуй!» угрожающе заявил некромант, вскидывая посох. «А не то Шныга, раз-раз твой сын и жена в вонючей каше из эктоплазмы превращай!» «Стоять!» Воины послушно замерли, не убирая при этом оружие. Вождь орков вскочил со своего железного трона и подбежал к призракам. Узнав его, бесплотные духи тоже поплыли навстречу к своему мужу и отцу. «Марта! Кадык!» едва слышно прошептал Дорк. «Ордок! Тата!» «Ох, такая трогательная сцена, что мне захотелось спеть и станцевать!» насмешливо заявил Харес. «Чего уставились? Индийских фильмов никогда не видели, что ли? Эх вы, молодежь!» «Спасибо тебе, барон Рыжий Лис, что вернул мне мою семью!» наконец обратил внимание на гостей вождь. «Хей, это Шныга, черное колдунство дело и призраков поднимай!» «Теперь, когда ты снова счастливый муж и отец, я хочу поговорить с тобой о нашем союзе, о великий мудрый вождь», — начал Шардон. «М?» Выкрашенная синей краской бровь орка вопросительно взметнулась вверх. «Со своей стороны я обещаю приложить все усилия, чтобы вдохнуть в них жизнь и подарить настоящие живые тела». «Эм...» Задумчиво почесал затылок барон. «Ты ведь понимаешь, что теперь у тебя есть дорогие тебе орки, которые могут стать мишенью для твоих врагов, и ради их безопасности тебе стоит задуматься о мирной жизни и...» Договорить Рыжебородый не успел. Громогласный хохот Дорга заглушил его слова и заставил попятиться даже бессмертных. «Мир! Человек, я в жизни не слышал ничего смешнее. Теперь, когда у меня есть настоящая жена-призрак, неуязвимая для обычного оружия и способная проходить сквозь стены, я смогу сокрушить любого врага. Но как же любовь, семья? Мы можем вернуть их к жизни. У меня 26 настоящих живых жен, человек, и я могу хоть каждый день любить новую», — пожал плечами вождь. «Зачем мне еще одна? А вот страшной жены-призрака нет ни у кого из великих вождей. А как же сын?» «Ты чем слушаешь, рыжий лис? 26 жен! Орда Кровавая Пятка, могучий орк, щедрый муж и умелый любовник!» «И с кем ты собираешься воевать, могучий любовник?» — перебил его Корвин. «Он могучий орк и умелый любовник!» «Спасибо, Шардон, но не нужно меня постоянно поправлять!» «Со всеми! С тобой и твоим кланом, бессмертный! С ним!» Дорк указал на барона. «С кем угодно!» «Ну, может быть, тогда вождю Ордаку Кровавой Пятки будет угодно покорить племена рода Тугра и показать 10 племенам Загра, кто здесь по-настоящему великий?» Нарочито тихо и медленно проговорил Корвин. Наступила гробовая тишина, в котором слышалось лишь громкое сопение Дорга, лицо которого аж потемнело от накатившей ярости. Он даже баф Берсеркер получил, о чем явно говорила загоревшаяся рядом с Ником иконка. Прошло несколько томительных и напряженных минут. «Это очень мудрый совет», — наконец подал орк голос. «Сейчас я силен как никогда. Сейчас мне по клыку сокрушить даже племя Громового Лба. Ну а пока ты будешь сокрушать там всех подряд, мой друг присмотрит за твоим замком и владениями. У него большой управленческий опыт, а тебе не помешает надежный тыл и налаженное снабжение для армии». И эльф хлопнул Шардона по плечу, с силой выталкивая его вперед. В руке барона Дорга сверкнул громадный нож, и он проревел. «Иди сюда, рыжий лис, будем с тобой брататься по крови!» «Поздравляем, барон де Шардон! Под вашим контролем находятся 4 баронства из 4. Вы можете претендовать на графский титул и стать хозяином леса гоблинов. Получен новый уровень. Получено 5000 очков влияния».